По субботам утренний кофе пил он особенно долго, спешить было некуда, и не хотелось идти за овощами, доставка которых входила в его обязанность. Он испытывал жгучие неудобства, выбирая свеклу, разгребая морковь или заглядывая в пакет с картошкой. Ему казалось, что женщины затаенно улыбаются, когда высокий широкоплечий парень в шляпе и модном плаще вертит вилок капусты, как заморский фрукт. Глеб убеждал себя, что все люди едят овощи, и посему покупать их не стыдно. Да и как может труд унизить человека, пусть легкий и вроде бы женский, а все-таки труд? Но этой логики не хватало. Встретив знакомого, он разовел и не знал, куда деть сумку, в которой Качан шевелил своими слоновьими ушами. Однажды, неся половину громадной тыквы, встретил начальника соседнего отдела, доктора наук, который во время их разговора не спускал глаз с желтой мякоти, над которой упорно жужжали две упитанные осы. А ведь он не смущался, когда покупал в винном магазине дорогой коньяк или шампанское, и даже испытывал легкое превосходство перед тем мужичком, который едва наскреб на бутылку дешевенького портвейна с металлической пробкой. Он не смущался ходить с портфелем в свой сектор, писать диссертацию и статьи, выступать с докладами. Начиная третью порцию, Глеб вдруг уловил запах, не имеющий никакого отношения к кофе. Он принюхался. Центр чашки, сам кофе, давал свой обычный восточный аромат. Тогда Глеб повел носом вдоль золотого ободка, пока не дошел до ручки. Она пахла вроде бы пряной корой. Вернее, пряной корой и гвоздикой. Нет, цветами, но как-то придушенно, словно букет чуть полежал на солнце. Чем пахнет чашка? Вера метнулась к ней, дергая носиком и хмурясь. Прости, это духи. Глеб взял ее правую руку и понюхал. Тот же томительно придушенный запах. Раньше я пил кофе без духов, попытался улыбнуться он. «Когда раньше?» — удивилась Вера, высвобождая руку. Глеб не ответил. Она и не ждала ответа, потому что теперь ее муж делил жизнь на два периода, и все, что было до появления анонимных писем, у него звучало как «до нашей эры». «С утра душишься?» Я протирала тремо и покрепче завинтила флакончик. «Эти самые, как их?» «Быть может». «А что?» — спросил он, стараясь говорить весело и между прочим. «Они действительно твои любимые духи?» «Да». «Как же этот тип узнал?» «Я ими душусь». Вера пожала острыми плечиками, отчего ее груди на секунду стали заметны. «Пошел в овощной», — заключил он разговор, встал и пошагал в переднюю. Вера оказалась рядом. Она мелко суетилась, шлепая тапочками, хотя провожать его вроде бы не требовалось, только если закрыть дверь да протянуть сумку. «Глебчик!» «Кто?» «Глебчик, говорю, не нравится?» «Очень нравится», — неудачно хохотнул он. «Я открываю в тебе много новенького. Быть может, спозаранку, опять-таки этот Глебчик». «И хорошо». «Чего же хорошего?» «Каждый день открывать друг в друге новое». «Ты во мне тоже открываешь?» «Открываю», — тотчас сказала она, может быть, давно заготовленный ответ. Глеб полез в сумку, чтобы проверить полиэтиленовые мешочки. Он видел, как Вера их клала, но проверить не мешает, потому что мешочки тоненькие и могут запропаститься. Однажды он брал кислую капусту. «Ну и что, открыла?» Как можно небрежнее поинтересовался он. «Ревность! Ты, оказывается, ревнив!» Глеб усмехнулся. «Отыскала во мне дурь!» «Нет, Глебушка, не дурь. Ревность — это беспокойство. Значит, ты беспокоишься. А если беспокоишься, то любишь». Вера привстала и чмокнула его в щеку. «Теперь иди за кислой капустой». И он пошел. Ему хватало своего открытия, которое он сделал тогда в кабинетике и которое старался забыть до вызова к следователю. Там скажет. Возможно, это болезненная подозрительность. Быть может. Черт возьми. Не быть может, а может быть. Он не разбирается в почерках. Видимо, не разбирался и в друзьях. Но следственные органы на то и существуют, чтобы проверять подозрения. Глеб миновал булочную, зайдет на обратном пути и свернул за угол к овощному. Он ходил этим путем не первый год, минуя светленький магазинчик, который проплывал перед глазами лишь ярким прямоугольником. Сейчас Глеб замедлил шаг, удивившись простору витрины. В нише окне бежали сверху вниз стеклянные ступеньки, подсвеченные лампами дневного света. И на этих ступеньках, уступах, стояли открытые и приоткрытые коробочки с духами. Духи. Целый магазин духов. Здесь могли быть и ее любимые. Глеб тряхнул пустой сумкой и вошел. Давно не бывал он в таком царстве стекла и коробочек. На два ее праздника, день рождения и 8 марта, обычно дарил вещицы, нужные в хозяйстве. Последний раз была лукорезка, синий пластмассовый цилиндр с поршнем, который кромсал головку с тихим кошачьим урчанием. «Девушка, у вас есть духи?» Глеб вдруг забыл их точное название. «Какие?» «С таким неопределенным смыслом». «У всех духов неопределенный смысл», — строго ответила молоденькая продавщица, тускло рассматривая покупателя. «Вернее, они звучат многообещающе. Что-то вроде «возможно, встретимся». «Восторг?» «Нет, там какой-то намек, типа «а вот что-нибудь выйдет». Сонная истома отпустила продавщицу. Ее глаза загорелись любопытством, которое вспыхивает от всего нестандартного. «Элегия», — перевела она, «а вот что-нибудь выйдет» на поэтический язык. «Нет, вроде «давай попытаемся», — пробубнил он, чувствуя набегающую на щеки краску. «И не уйти, потому что покупатели уже обратили на него внимание, прислушиваясь к диалогу». «Поздравляем маму», — предположила продавщица. «Да нет», — глухо ответил Глеб и брякнул невесть откуда всплывшее выражение. «Духи со свиданницем». Продавщица засмеялась. Кто-то хихикнул сбоку. Глеба сразу осенило. «Вспомнил, вроде бы». «Таких тоже нет». «Ну, погоди», — подсказал тот, который хихикнул сбоку. «Быть может», — произнес сзади мужской голос приятным баритоном. «Ах, быть может!» — обрадовалась продавщица. «Польские духи давно уже не поступали». Глеб обернулся. За спиной стоял широкоплечий мужчина лет 30, крепко сдавив губами незажженную сигарету. Их взгляды встретились. Глеб увидел, что тот как-то про себя улыбнулся, даже не губами, а дрогнувшей сигаретой, повернулся и вышел из магазина. «Этот тип знает духи, быть может». Следил за ним, недалеко от их дома. Глаза, ухмылка и какая-то наглость в дрогнувшей сигарете. Глеб выскочил на улицу. Широкоплечий спокойно уходил, поблескивая лысеющей головой в осеннем солнце. Из-за уха сизой лентой выпархивал дымок. Сейчас можно сделать вид, что развязался шнурок. Так поступают детективы. Или взять такси и медленно следовать за ним. На перекрестке мужчина остановился. Глеб догнал его и неожиданно для себя спросил. «Закурить не найдется?» «Вы, кажется, меня преследуете», — улыбнулся широкоплечий совсем не нагло. «Откуда знаете духи, быть может?» — прямо спросил Глеб. «Любимые духи жены. А что? Вы женаты?» «А вы правда меня преследуете?» — повторил мужчина. «Я иду за овощами», — ответил Глеб и пошел в свою сторону, окончательно решив, что он медленно, но верно глупеет. «Сейчас я признаюсь в том, в чем никому не признавался. За окном осень, какая-то свербящая погода. То льет, то моросит. Час ночи. Темень такая, что, кажется, и солнце больше никогда не взойдет. Угомонились соседи. Потухнув окнами, потемнел дом напротив. Почти тишина, лишь порыв ветра изредка бросает в стекло пригоршни крупных капель. Теплая лампа высвечивает на столе аккуратный круг, в котором лежат мои руки. И что же я, по-вашему, делаю? Не догадаетесь? Я пишу стихи. Да-да, я мужчина, 30 лет, пишу стихи. Разные, иногда вот такие. Котенок бегом припустил к колбасе. Ее уронила девчонка. И бантик от радости дрогнул в косе. И хвостик дрожал у котенка. «Конечно, мне хочется писать стихи о вас, но я этого никогда не сделаю. Удивлены?» «Все просто. Хорошие стихи у меня не получаются, а осквернять ваше имя рифмоплетством и сюсюканьем не могу. Поэтому пишу о любви, абстрактной вообще». «Ах, сколько врагов у любви! Хоть криком на помощь зови! Глупость, мещанство, наветы и пережаренные котлеты!» Вдруг новый, еще один ворог, с научным названием сексолог. Он даст вам интимный совет, подходишь любимой или нет. Ах, пылкий Ромео, вставай, в сексолога шпагу вонзай. А когда на меня наваливается то одиночество, о котором я писал, наваливается как ночь на город, тогда пишу такие. Любят поплакать дети, легко и завидно. Женщины плачут частенько, если обидно. Изредка всхлипнут мужчины, им не солидно. Я только плачу всегда, но это не видно. И все-таки я напишу, когда-нибудь да напишу стихи о вас и для вас. Все дело в первой строке. Найду ее, и стих пойдет. Но она, эта первая строка, должна быть простой и гениальной, что-то вроде «Я встретил вас».